Глава 26. Бес не понимал, что происходит. От слова совсем. Ежик, которая еще ночью так отчаянно дарила себя, отдавалась по-настоящему со всей нерастраченной страстью, а утром хоть и испугалась сначала прихода демона с мышкой, потом как-то даже приободрилась, расцвела на глазах, взгляда влюбленного с беса не сводила. И тут опять поникла. Сидит и вилкой ковыряет в тарелке, и взгляда не поднимает. Достала уже со своими перепадами настроения. Вот прямо бесит неимоверно. Кого-то она мне напоминает. Все нутро рычало от неизвестности. Чем обидел? Почему Саша расстроилась? И самое главное, что делать с ней дальше? Куча вопросов, ни одного ответа. Даже предположений, и тех не имелось в загашнике. Ничего, просто плыть по течению, авось прибьет к какому-то берегу. Бес скривился. Больше всего на свете он не любил неизвестности и непоняток. Да и по течению плыть не привык, предпочитая свой кусок выгрызать зубами. Никто вместо него ничего не сделает, так стоит ли пускать все на самотек? «Бесик, ты чего такой мрачный?» Маша вывела мужчину из раздумий, и он поднял на нее глаза. Устал немного. Улыбнулся, боковым зрением наблюдая, как Александра зубами скрипнула. Так уж получилось, что расселись они по парам. Вот чувствовал бес, что намеренно демон с мышкой заняли два стула рядом, как будто специально приперлись с утра, вроде как с проверкой, еще и на завтрак вытянули Карима с девушкой из номера. Демон, зараза, все-таки не оставил своих попыток разузнать, что же за малышка сейчас все мысли Карима занимает. Как ни странно, но у мужчины последняя фраза не вызывала раздражения. Наоборот, тепло разливалось внутри, когда о Саше думал. «Может, вам за город съездить?» Маша не унималась, продолжая вроде как мягко, ненавязчиво, но все же давить на беса. «Отдохнуть?» «Расслабиться?» Мужчина перевел взгляд на свою спутницу. Сидит ровно, практически не шевелясь. И еще сильнее голову вниз опустила и все так же продолжает вилкой в тарелке колупаться. Да что за черт ее укусил? Какого хрена так нагло игнорирует Карима? «Поддерживаю». Демон тоже пребывал в хорошем настроении, периодически заговорщически переглядываясь с женой и постоянно улыбаясь. «Я подумаю». Бес отвлекся от лицезрения смешной физиономии ежика. Когда она злилась, была бесподобной, такой милой, очаровательной и одновременно дерзкой и страстной, вызывала у мужчины бурю исключительно положительных эмоций. Да, апатия после встречи с Сашей канула в небытие, туда ей и дорога. Дерзость малышки заставляла беса не просто злиться, кайф ловить в чистом виде. Хотя и вчерашняя покорность малышки будоражила кровь. Не сдержался, хотя до победного балансировал на грани. Даже когда она сказала, что никого до беса не было. «И нахрена тебе оно надо?» Ляпнул и тут же мысленно себя по башке треснул. Да уж, тяжело с ней. Вообще с такими наивными глупышками, как Александра. Куда проще с дамами постарше, поопытнее и без соплей романтических. Но здесь другое было. Словами не описать всю ту бурю эмоций, которые у беса в голове витали. Не смог остановиться. Старался не причинить малышке боль. И получил море... Нет, океан эмоций. Таких живых и настоящих, что хотелось орать об этом на весь мир. И продолжить. Вот такой вот сумбур из эмоций и желаний, который давненько беса не посещал. Спокоен Карим, удовлетворен. Только надолго ли? Он оживал на глазах. Трехмесячной апатии как не бывало. Правда, до конца еще не решил, что с девчонкой дальше делать. Отпустить-то все равно придется. Единственный вопрос до сих пор остается открытым. Когда? Через пару дней. Может... «Лучше недельку, пару недель, и я ее отпущу». «Офигеть, как сложно!» «В второй день подряд сумбур в башке. Мысли одна витиеватее другой. И никаких ответов. Хоть головой о стенку бейся. Вроде ж все в порядке было. Ночь с Александрой, колючим и недоверчивым ежиком, перевернула внутренний мир Карима. Он думал, что такого в принципе не бывает. Однако теперь отчетливо понимал, почему демон так рьяно отстаивал свою мышку. Чуть инвалидом его не сделали, но даже это не остановило бы Демьяна. А Матвей слишком долго ждал именно Арину. Появилась, точнее, свалилась, как снег на голову, через 5 лет. И звереныш пропал. Готов был жизнь отдать. Карим раньше этого не понимал. Даже когда вышел на ринг вместо зверя, все равно не мог понять одной простой вещи. На кой им эти бабы сдались? Да, смазливые и очаровательные, но таких миллионы. Стоит только пальцем поманить, и все они у твоих ног. Однако сейчас, глядя на Александру, которая продолжала сопеть и кусать губы, глядя в тарелку, наконец-то до мужчины дошло. Не все, далеко не все, особенно эта девочка, живая, настоящая, без фальши и подделок. Если злиться, то настолько эмоционально, что сразу появляется огромное желание закрыться с ней в комнате и... Нет, не так. Сексом заняться до умопомрачения, а лучше любовью. Хрень это все. Бес помотал головой, разгоняя всю ту романтическую чушь, которая сейчас сидела в башке. Слушал в полуха, что вещает друг с мышкой, иногда улыбался лениво, но боковое зрение так и держало Сашу в пределах видимости. Не мог оторваться. И отпустить ее тоже не мог. Может, мышка права, и им, двоим, надо просто отдохнуть, возможно, даже узнать получше друг друга, желательно без посторонних глаз, где-нибудь на другом конце географии, бросить все и свалить, хотя бы на пару дней. А что? Идея. Только бесу необходимо срочно разрулить несколько неотложных дел. Тогда можно будет и об отдыхе подумать. Почему-то казалось, что ежик не станет противиться. Наоборот, уцепится за эту идею, как за спасительную соломинку. И ведь все равно оставит последнее слово за собой. Бес ухмыльнулся, представляя себе эту картину. Ежик сначала злится, а потом тихим шепотом, лежа рядом с Каримом на огромной кровати, глазки прикрывает. «Я согласна». Однако, как только они переступили порог комнаты, перед этим в ресторане попрощавшись с демоном и Машей, его строптивая малышка снова показала колючки. «Ненавижу тебя», — шипела, глядя прямо в глаза бесу. Искры летели в разные стороны, отчего мужчина лишь расплылся в улыбке. «Чего вдруг?» Игриво приподнял одну бровь, так и не отводя взгляда от девчонки. Злится. Заводит беса и точно сейчас не сдержится. Ведь долго в себе что-то держать малышка просто не умеет. Ее что-то мучает. Сейчас выдаст себя с головой. Посмотрим, насколько доверяет. А главное, бес так и не мог до конца понять, чего вдруг завелась-то на ровном месте. Настроение плохое у Александры. Да, она этого и не скрывает. Только вот в чем Карим виноват? Ох, как же сложно с этими бабами. Ты в нее влюблен? Выдала, отчего мужчина в ответ слегка офигел. В кого? Уставился на девушку, как баран на новые ворота. Вот так поворот. Она совсем, что ли, с катушек слетела? В мышку свою. Фыркнула и попыталась отвернуться, только бес не позволил. Поймал малышку за подбородок, надавил пальцами и заставил снова посмотреть ему в глаза. Близко, рядом, чтобы чувствовать ее дыхание на своих губах. И как же хотелось к ним снова прикоснуться. Сладкий яд в чистом виде. Но Карим с каким-то неимоверным безумством жаждал им снова отравиться. «Во-первых, она не моя». Голос опять предательски захрипел. Полоборота Карим возбудился, желая именно сейчас продолжить их совместную ночь. А во-вторых, Александра прервала паузу, все так же бросая вызов мужчине взглядом. Не боялась и не дрожала, как осиновый лист. «Ну, ежик, сейчас будем тебя мучить. Уж бес постарается, в этом деле он мастер». И еще больше расплылся в улыбке от осознания того, что малышка ревнует.